Он тоже принадлежал ко двору и считал своей обязанностью сказать испанской королеве несколько вежливых слов. Он, крадучись, подошел к ним, неслышно ступая своими мягкими башмаками. Он низко поклонился королеве. Она же испугалась его неожиданного появления и до того неприятно была поражена им, что не могла сдержать себя, чтобы не сказать ему: «Пора бы вам, господин Патер, изменить свою древнюю обувь на более современную. В наших залах не привыкли к таким неслышным шагам». Слуги церкви придерживаются старинных обычаев. Они стоят выше переменчивости моды, — отвечал Маттео, устремив иронически ненавистный взгляд на раскланивавшегося маршала Серрано. «Отцы не пользуются благосклонностью испанских правителей с тех пор, как дочь Фердинанда VII возложила на свою голову испанскую корону. Испанская королева всем сердцем предана вере и церкви своих предков. Мы ничего более не имеем сказать почтенному исповеднику нашей августейшей матери». Изабелла отвернулась. Маттео же, сильно взбешенный словами королевы, озирался по сторонам, боясь, не заметил ли кто-нибудь этого короткого, грубого приема. Затем он приподнял голову, лицо его горело от злости и стыда, и, воспользовавшись первым удобным случаем, он незаметно удалился. «Если бы она хоть только упомянула имя Мерино, — шептал он себе под нос, — тогда ярко бы разгорелось то, что теперь тлеет под углями. Я не побоялся бы произнести над ней проклятие церкви. Опомнись, Изабелла Бурбонская, не доверяйся своему счастью, этим ликующим толпам народа и твоим друзьям. Скоро этот же самый ликующий народ будет стоять вместо плаца де Палачо перед дворцом Санта-Мадре, опомнись, пока еще не поздно. Может быть, скоро ты вспомнишь о власти, над которой теперь смеешься, когда услышишь, что Патер Мерино освобожден из камеры и из твоей тюрьмы, несмотря на то, что она окружена сотнями часовых и караульных». Исповедник королевы-матери тихо и никем не замеченный вышел из залы. Через час приблизительно вернулись в свои дома Серрано, Прим и Топет. Когда Франциско вернулся в свой великолепный дворец в Пуэрто-дель-Соль и вошел в свою комнату, дежурный лакей поднес ему на серебряном блюде изящную записочку. Франциско поспешно схватил письмо. В нем опять ожила надежда получить известие от Энрике, и, как всегда, он горько разочаровался. Он торопливо разорвал со всех сторон запечатанный конверт и прочел: «Маршала Серрано, герцога де ла Торре, покорнейше просят через день после получения этих строк прийти к Черному озеру в конце дороги Ла-Манха. Просят иметь при себе хорошее оружие, но явиться без всякого проводника. Дон Рамиро». Франциско удивленно рассматривал таинственное приглашение, но оно казалось ему слишком важным, чтобы оставить его без внимания. Он приказал держать наготове в случае нужды свои пистолеты и андалузского коня, сам же отправился к Приму и Топет. Они тоже получили подобные записки с таинственным приглашением и подписанные тем же именем Дона Рамиро. Глава 17. Бегство Мерино. Пока на следующий день в честь маленькой инфанты служили обедню в церкви Санта-Мария-Майор, самой старинной из всех мадридских церквей, народ гулял на площадях Палачо, Эль-Пертиль и Педро.